Автор Алексей Свешников. Про кошку и собаку. Предупреждение. В аудиокниге используется нецензурная лексика. Соль кончилась. Всегда вот была тут. А вот ну и на тебе. А я без соли жрать не могу, сказала собака. Соль и не пьет, поддакнула кошка. Сам я тоже ощутил охуенный такой недостаток этого минерала в моем организме, а главное в еде, которую пытался готовить. Раньше за пополнением природных ресурсов следила моя жена. Но уже месяца три, как мы с ней разошлись. Она съебалась с ком-то молодому и прыщавому студенту, который заканчивает последний курс престижнейшего вуза, ёптеть. И, судя по всему, имеющему прекрасное будущее. И шанс еще и через пару лет стать менеджером крупного звена и кит мандрит. Ну, я сострил, что крупы бывают у лошадей. Но жена только самодовольно хмыкнула, после чего получила по еблу, что стало моим разрешением на расторжение брака. Забрала с собой все свои шмотки, диски какого-то Брайана Ферри, явно какого-то гомосека. Знал бы я раньше, что она эту фигню слушает, сжег бы их собственноручно. Ее и диски. И ушла. А что соль вон в доме заканчивается, так мне и не сказала. Я, как натура, подверженная легким запоям, тоже не отследил сей вопрос. Пока я с гора пьянствовал, кое-какой хавчик готовили мне кошка с собакой. «Теперь сам за своими выблядками убирай!» Еще один из упреков, брошенных мне перед уходом. Выблядки, кстати, вели себя очень достойно. Тут она напиздела. Например, она так и не знала, что они по-нашему разговаривать умеют. И чистоплотные они очень были, кстати. Пока я неделю куролесил, даже не напоминали о себе. Куда срать ходили, а хуй его знает. Вообще они у меня самостоятельные. Кошка частенько в душе моется, а собака-то вообще телек он сеть втыкает. В основном, правда, про Ивана Затевахина, но хоть не MTV какой-то. Диалоги о рыбалке они вдвоем смотрят. Обсуждают что-то там потом до хрипоты. Любят еще футбол. Ну, так вот. Пока я зажигал коньячные звезды, они тихо паслись где-то на вольных хлебах. А как у меня отходники начались, то засуетились. Смотрю, кошка мне бульончик вон несет. Собака за кефиром побежала. Одно слово достойно себя провели. Не то, что он моя жена, бывшая. Вот какого, спрашивается, хуя она от меня съебалась? А? Деньги я ж нормальные зарабатываю. Ёб её по графику. На маникюры с соляриями всегда реагировал положительно. Следи за собой и будешь любима. В затяжное блядство не пускался. Да нет же, захотелось ей прыщей молодых подавить. Да и хер на нее. Стал я за солью собираться, короче. Оделся такой, сказал собаке, чтоб громко телек не врубало, и вышел. Утро выдалось морозным. Пожалев, что забыл про шапку, да и про зиму тоже как-то я позабыл, я потрусил к ближайшему магазинчику. Надо вам сказать, что кассиршей там работает пресимпатичнейшая бомбина. Лет так за тридцатник, но типаж вообще просто блеск. Я уж давно хотел ее на бифстроганов пригласить. Да как-то что-то так и не срасталось. И вот иду я и твердо решаю, что в этот раз заведу знакомство. Купил соли, шампанского пару флаконов, какой-то романтической закуски типа морских ракообразных, ну и просто еды. По Подхожу к кассе, сидит она. Народу никого. Ну, я такой: доброе утро. Здравствуйте. Как настроение? Как обычно. Вы до скольки сегодня работаете? До 8. Я могу за вами заехать? А это еще зачем? С целью пригласить вас на приятный вечер. А, у меня дела. В смысле, месячные? Мужчины, вам пошутить не с кем, что ли? Какие уж тут шутки. Встретил женщину своей мечты и иду ва-банк. Вы у меня уже 2 года коньяк покупаете и только теперь мечту разглядели? Да все что-то коньяк мешал. С чем мешали? Подъебывает, а? Это хорошо. С любовью к вам. Что-то долго собирались вы. Запрягаем долго, а едем аж ветер в ушах. Ну ладно, приходите после 8. Внезапно согласилась вдруг она. Ворвался я такой в квартиру, кричу, ору: генеральная уборка! 5 часов мы приводили хату в порядок, собака перемыла всю посуду, кошка белье перегладила. Я тоже принимал активнейшее участие, главным образом безжалостно уничтожая воспоминания о своей супруге. «Ну что, сегодня ебаться будешь?» Кошка такие моменты просекает на раз-два. «Планирую. Вы только сразу человека не пугайте своими разговорами. Чё, молчать нам весь вечер?» Собака из кухни кричит. «Ну хотя бы вначале помолчите, а то опять про рыбную ловлю там начнёте свой пиздеть. И слова не вставить будет мне». Приготовил салат оливье. Ракообразных отварил. Посолил всё. Соль-то теперь уже есть. «Цветы купи, долбоёб!» Кошка, как всегда, дел говорит. Побежал я к метро за букетом. Долго выбирал. Хотелось покорить даму. Решил удивить её розами. Когда принёс букет домой, зверьё морды скривило мне. «Это чё, типа нестандартный ход такой? Кошку эту убил я когда-нибудь?» «Вам нихуя не нравится, я погляжу?» Разозлился я не на шутку. «Купил бы по необычней чего-нибудь». «Это чего?» «Ну, хризантемы там, или ирисы. Баб эти розы уже заебали». «Ну, делать нехуй. Побежал я опять к метро. На этот раз купил хризантем охуенно такой яркой раскраски. На контрасте с сугробами смотрелось очень даже ничего. Дома тоже мои одобрили. «А чё с розами делать будешь-то?» Собака интересуется с ухмылкой. «Пойду соседке отдам. У неё вчера, вон, юбилей был». «Хм, толковая мысль». Собака уважительно почесала себя за ухом. Звоню к соседке в дверь. «Кто там?» «Марин, это я, сосед из 12-й». Открывается дверь, на пороге Марина. Тоже, кстати, баба, ничего себе такая. «У тебя вот праздник был, вот, с опозданием. Но все же вручаю тебе букет». «Ух ты! Спасибо! Проходи». «Да ну, муж ревновать начнет». «Какой муж? Я уже 2 года в разводе». «Да не, извини, некогда. Завтра уже заскочу». «Своей скажи, чтоб телек не врубала на полную». «Да мы разошлись уже». «А чё это вдруг? Ты ж вроде не безобразничал. И так с прищуром на меня ещё так смотрит». «Да другого нашла». «Ну и дура. А ты точно зайти не хочешь?» «Ну хули ей сказать? Ясен пень, что хочу к ней зайти. Да только вот в другой раз придется». «Ну в другой раз, извини. Никак сегодня не получается». «Ну ладно. Буду ждать тогда. Спасибо еще раз за цветы. Так я и пошел к себе состоящим хером. Пока ходил, животные хлеб порезали, колбасу твердого копчения, сырочек, все дела. Открыли банку селедки и начали вынимать из нее кости. Надо сказать, что лучше кошки кости никто у меня не вынимает. Чувствуется знание предмета. «Лук тогда порежь», — собаке говорю. «Ты времени проеби, уже вон, без 15», — собака напоминает. Ломанулся в ванную, побрился на скорую руку, и в 8 я был готов. Тетя нервно перетоптывалась недалеко от магазина. «А я думала, что вы на машине заедете», — разочарованно протянула она, обиженно топырив нижнюю свою губу. «Да тут до меня недалеко. Главное, чтобы она оглобли не завернула. Сила и натиск». «А я думала, что мы в ресторан поедем». «Опять разочарование. Эх ты! Что ж ты, сука, так много думаешь-то?» Я в свою очередь себе подумал. «У меня замечательный ужин приготовлен. Я кулинар по призванию. Засираю ей мозги как могу, а она не с места». «Ну, не знаю. Надо подумать». «Ну, пиздец. Она, похоже, мама Буратино. Деревянная напрочь». «А чего думать? Пошли!» Я под руку ее такой цап и поволок ненавязчиво. Она пошла, как маринованная минога, как будто мысли, которые она думает, на месте остались. А только ноги такие потопали. «А что за ужин?» Мысли, похоже, догнали. «Так, креветки, ну и салатик там, шампанское, селедочка под водочку». «А я водку не пью». Нервно она меня перебила как-то. «Беременная?» — галантно подшучиваю. «Почему сразу беременная? Просто не пью. Есть красное вино еще. Чилийское». «Вот ведь, блин, какая дура оказалась. Не уходишь ей. Может, и зря веду. Не обломится мне у такой». «Ну, короче, заходим ко мне». Встречать выходит сначала собакин, но потом уже кошка. Появляются с паузой в пару секунд из кухни. Потом садятся такие и смотрят. Гости, глядя на них, произносят два слова. Первое, когда выходит собака. Собака. А второе, когда выходит кошка, она говорит «кошка». Я смотрю, у кошки язык аж чешется что-нибудь такого пиздануть. Молчи, думаю, а то тетю сразу в карету загрузим. Показал, где ванная, ну и вернулся к своим. Кошка ушла в комнату, а собака сидит, меня ждет. «Знаешь», — тихо мне говорит, — «она, конечно, ничего, но с интеллектом проблемы». «Главное, чтобы дала, остальное, в принципе, не важно», — высказываю я ей свою мысль. «И, по-моему, мы с кошкой ее тоже не вдохновили». «Идите смотрите телевизор и постарайтесь не ляпнуть что-нибудь». «Ага, нет ничего необычнее, чем кошка и собака, которые смотрят телек». И собака, прихохатывая, побралась в комнату. «А с кем ты там говоришь?» – удивленный голос из ванной. «Сам с собой. Привычка у меня такая. От армии осталась». «А где служил?» «РВСН». «Что это такое?» «Ракетчики». «Ой, как интересно. А говорят, там у ракетчиков радиация сплошная». «Где?» «Там». Как меня достали эти вопросы уже про радиацию. «В ракетах, наверное, да и вокруг ракет». «Нет там ничего. И ракет уже нет. Одна бутафория». «Как это нет? А вдруг война?» «С кем?» «С американцами». «У них-то тоже бутафория. Ракеты все пластмассовые. а внутри отходы жизнедеятельности. А что это такое? Это гауно. Мысленно я выл, конечно. Из комнаты доносилось давленное сопение, и только тетя хлопала глазами и ничего не поменяла. «Фу, как грубо!» — сказала она наконец. Все-таки, когда она за кассой сидела, казалось мне как-то немножко поостроумнее, что ли. Проходим в комнату мы. Я сажаю гостью на почетное место, сам открываю шампанское. Кошка с собакой, как истуканы, вперли свой телевизор и по телеку футбол. А я, блядь, дурень, на автомате как спрошу. Ну, кто там играет? Наши и не наши. Кошка у меня стритбой здоров. Тетка такая хуяк и сразу скопыт. Лежит без движения, как Ленин в мавзолее. Ну что, кричу, спасибо, блядь, поебался сегодня от души. Собака ломанулась за нашатырем бегом и орет такая из кухни. «Где эта вонючая бутылочка?» И в дверь звонок. «Ебать, кто же еще это такой приперся?» «Кто там?» «Я, жена ушедшая». «Прикинь?» «Тебе какого хуя надо? Иди к своему хуесосу, Брайана Ферри, ему в жопу еще засунь». Я забыла кое-что. Хочу забрать. А он, кстати, рядом стоит. А то я боюсь, что ты меня уничтожишь физически в состоянии аффекта. Собака подбежала, шепчет, чтобы я не открывал. А слал ее вниз по лестнице. Тетя глаза такая приоткрывает. Нихуя не понимает, крутит головой. Одним словом, возвращается из комы. Кошка ей протягивает стакан воды. «Выпейте. Поможет. Бля буду». Как она заорала. Кошка аж зашипела с испугу, проявила естественную животную реакцию и кричит мне. «Она ебанутая! Орет, как телевизор!» «А нехуй языком молоть, потому что...» Кассирша опять отрубилась. «Что, уже бледей навел?» Жена самодовольно подъебывает меня из-за двери. И кто-то вторит ей прыщавым голосом. Распахиваю я такой дверь. Откуда у меня бутылка шампанского в руках оказалась, я хуй его знает. И сразу Брайану Ферри бутылкой по голове как шмякну. Так, на всякий случай. Ну, чтобы не мешал мне потом. Бывшая тоже заорала. Вбегает в комнату. «Телефон! Где телефон?» «Скорую! Срочно!» «Визжит!» В коридоре стоит собака и, глядя на нее спокойным голосом, просит. «Не звоните никуда. Бутылка все равно не разбилась, значит, соскользнула. А сознание он от страха потерял, потому что молодой еще. А вы забираете, что забыли, и уебываете по-хорошему. У нас и без вас, вон, полна жопа огурцов». Та аж засипела. И тоже в отрубон. Отрубилась, прикинь? Из комнаты футбольный комментатор орет. «Гол! Сука, пашку забил, когда не надо». Слышу, дверь на лестнице такая открывается. Марина кричит. «Да убавь ты свой телек! Орет же, как подорванный! Еще и дверь расхъебастил!» Вот только ей не хватало вот тут еще. Кошка с собакой такие подходят. «Ты извини, но мы на балкон уходим. Отсидимся там, а то слишком уж жарко тут у вас становится. Как в мартеновской печи». «Уябыте, сталевары!» Выбегаю я на лестницу. Там Маринка с интересом разглядывает будущего менеджера крупного звена. «Этот, что ли?» «Что этот? Новый избранник-то?» «А, да-да, ага, это он. Живой хоть?» Собака сказала, что ничего страшного. «Кто?» «Тю, блин, ну одним словом все нормально. По касательной задел, видишь?» «Ну тогда пойду успокою твою». Маринка шагнула в прихожую, и я молча ждал реакцию. «Нихуя себе! Прям ледовое побоище какое-то! А это-то кто?» «Да так, знакомая зашла в гости». «Так это же кассирша из нашего магазина. Она-то тут за каким бесом? Твоя?» — ее вырубила. «Да». «Ты вот что. Иди на балкон перекури. А я тут их приведу в чуйство». Выхожу я такой на балкон. Сидят мои красавцы. Морды такие довольные. Я закурил. Через минут 10 заходит Маринка. «Все. Все разъехались. Это из магазина, которая бегом убежала». «Спасибо. Кстати, ты не хочешь шампанского?» «В отпуск так в отпуск. Ебись оно все конем. Решил я съездить на юга. Дикарем. Поеду один. Нахуй этих всех пассажиров. Только я и животные. Куда же я без них? Пропаду к хуям собачьим. Эти не подведут. Помогут добрым советом. Может, и покусают кого в критической ситуации». «Я на самолете не полечу», — сказала собака. «Поезд и не и пят», — поддакнула ему кошка. «Всегда эти бестии мной помыкают». «Ну, тут уж ничего не поделаешь. Поезд так поезд». Поехал я в кассы, взял билет до нужной станции. Только вот пришлось купе целиком брать. Да ну и к лучшему. Начнут еще пиздоболить при людях. «А тебе, кстати, надо будет на поводке и в намордники ехать», — говорю я собаке. «Во, приплыли. Я ж не кусаюся». «Это ты еще всему вагону объяснишь». «А мне как? В корзинке с бантиком кошка не может не подъебать». «Если хочешь, говорю, организую». «Ладно, не остри. Куклачев на выезде». «И справки нам не забудь, ветеринарные», — собака напоминает. Вот так вот и собирались. Приехали мы на вокзал. Стоим в очереди в вагон. Рядом семейство разнообразное, с детьми, все в основном. Мамаши на собаку такие косятся. Одна не выдержала такая. «Какой песик! Не кусается?» «Да нет, тем более, что в наморднике проблематично». «А вы в каком купе едете?» «В седьмом». «А лаять не будет?» «А то мы рядом с вами». «Лаять-то как раз ерунда. Главное, чтоб стихи читать не начал. Это я так себе думаю». «Не, она не моя с детства. Родовая травма». Собака на меня такая смотрит. «Ну-ну, типа, допиздишься еще тут у меня». И тут как гавкнет. Мамаша такая любознательная, аж сумку выронила. «Вы же говорили, что она не моя». «Чудеса медицины. Я ее не прогревание водил. И, видимо, выводил». А сам думаю, ну, доберемся до купе, жрать не там. «А там кто у вас? Кошка?» Еще одна показывает мне на контейнер. «Кошка, кошка!» Подзаебало меня уже это все. Да и жарко стало. Дети еще многочисленные активизировались. Лезут все ближе, ближе. «Не нервируйте собаку. Да и кошку тоже. Не надо. Отойдите. Дядя же вам сказал». «Ваши билеты». Я не заметил, как моя очередь подошла. Протягиваю паспорт, билеты, справки там всякие эти ветеринарные. «Не шумные?» – проводник кивает такой на животных. «Пока не выпьют, вроде ничего. А так песни любят петь. Или про лыбалку поговорить». Честно, я ответил ей. Вот так вот. Проводник такая хохотнула, «Ну, проходите». В купе я разложил вещи, собаку отцепил от поводка, намордник снял, открыл переносное КПЗ и выпустил кошку. Та сразу все обнюхала, потом сиганула на верхнюю полку. «Чего же здесь только не возили?» Собака тоже носом повела. «Про всякую дрянь мне лучше не рассказывайте». «А дряни, между прочим, коноплю тут исправно переправляют». «Так, хватит мне тут вот этих ваших откровений». В дверь постучали. «Кого еще там несет?» «Да? Можно?» Мамаша из любопытных просунула голову в открытую дверь. «Ой, без намордника!» Испуганно вырвалась у нее. «Не бойтесь, она не укусит». «Вы не поможете? У нас багажа много. Можно я к вам положу чемодан один?» «Валяйте». Она сразу же чемодан коричневый такой пропихивает мне, заранее приволокла. Ну, наглость — второе счастье. «Только если кошка нас сыт, не обессудьте». Кошка сразу недовольно засопела так сверху. «А вы положите туда, где не подобраться». «Я туда свои вещи положил». «Нет, ну вот же наглая, думаю себе». «А, ну тогда будем надеяться, что все нормально будет». И, улыбаясь, она исчезла. «Незамужняя собака», подождав, говорит мне. «Кольца, что ли, нет?» «Ну, кольцо это, во-первых, а во-вторых, мужиком от нее не пахнет. Да и сама ничего, сиськастая такая. Детей у нее вроде двое. Тебе ж не жениться, узнай. Может, в один город едете?» «Я и без советчиков обойдусь», — сказала своим животным. Ну и опять такой стук. «Да, это опять я. А вы еще чемодан не возьмете, а то я посмотрела, вот есть еще у вас местечко». Я развел руками, ну, что тут скажешь. Плохо быть вежливым. «Давайте». «А вы всегда вещи под замком держите?» Вопрос явно с целью продолжить беседу. «Да, привычка от армии осталась». «А где служили?» «РВСН». «А что это?» «Ракетчики. А говорят, там радиации много». «Господи, как же меня заебали эти вопросы про эту странную радиацию». «Вы не кассиршей работаете?» — отвечаю ей. «Нет», — недоуменно проблеяла она. «А почему вы спросили?» «А так, аналогия. А еще вопрос можно?» «Да, пожалуйста». «Вы не замужем?» «Нет, в разводе. А это зачем?» «Спор вышел небольшой». «С кем?» – изумленно спрашивает она. «С самим собой». «А, спасибо, спасибо». Ледяным тоном отчеканила она и вышла. Ну, я сообразил, что проголодался. Открыл сумку. «Тебе 2 часа без еды. Штраф за гавканье на платформе», — говорю собаке. «Может, все вместе поедим? А то как-то не по-людски будет». Кошка сверху заступается. «Да и чемодан могу обоссать». «А ладно, хер с вами, садитесь». Только мы рассеялись, опять стук в дверь. На этот раз проводник уже. Билеты проверяет. «Ого, прям как дрессированные», — удивился он. Действительно, картина маслом. У кошки с собакой только что салфетки на коленях не постелены. Решили покушать, а то с этими дорожными сборами не досуг. Собака недовольно рыкнула. Не любит, когда про сук говорят. «Чая с бельем вам попозже принесу. Тут-то это пока-то все», — и проводник пошел дальше себе по вагону. Поезд тронулся. Перрон и многочисленные провожающие, в основном мужики, проплыли мимо нас, махая руками, как идиоты. Видимо, из вагонов им отвечали дети и жены. Пизда-то отправить семью куда-нибудь подальше, к херам, к теще. А самому... Я раскрыл газету и пробежал передовицу. «Ну, мы есть будем или где? Нам-то чая не надо ждать», — тактично напомнила кошка. «Да, давайте пожрем», — закрыла свою газету. Пока мы уничтожали каждый свое, было слышно только наши челюсти и стук колес. И вот когда первая волна голода уже прошла, кошка кивнула на дверь. «Шпингалет отстегни, а то опять чемодан принесут». И дальше они с собакой изобразили мой разговор с незамужней мамашей, копируя наши голоса. Ну, потом мы поржали. Я тоже ржал, очень уж похоже у них получилось. Когда поели, убрал остатки трапезы со стола. За окном пролетела купчина и пошел сельский пейзаж. В дверь постучали. «А вот и чаек вам», — весело провозгласил проводник, входя. «Ой, я вам хотел 3 кружки дать. Больно у вас животные человекоподобные». Собака так хмыкнула. «Оставляйте, оставляйте», — попросил я. «Я чай люблю». «Вы это, если им там по делам естественным надо, то уж я не знаю. Стоянка первая через несколько часов». Проводник почему-то понизил голос. «Не волнуйтесь, они у меня чистоплотные», – заверил я его. «Ну, тогда, как говорится, счастливого пути». Ну и он вышел, а я решил лечь поспать. Разбудила меня собака. «Через 10 минут станция, нам бы выйти надо». Я пристегнул к ее ошейнику поводок, нацепил намордник, кошку решил взять на руки. За окном уже темнело. Это и хорошо, меньше глазеть будут на мой этот весь зоопарк. Я открыл дверь, и мы пошли в тамбур. Проходя мимо проводника, подмигнул ему. «Без нас, мол, не уезжайте». 10 минут стоять», – реагировал он. Впрочем, все прошло без эксцессов. Когда шли по вагону назад, какой-то карапуз попросил погладить собаку. «Дяденька, дяденька, а можно к вам зайти потом?» «У мамы разрешение только спроси», – напутствовал его я. Когда вернулись мы в свое купе, собака сказала, что это той самой мамаши ребенок. «Хорошо иметь такой нюх», – как-то позавидовал я ей. На что она изрекла сакраментальную фразу. «Это для вас запахи, а для нас это вонь!» Кошка запрыгнула наверх и свернулась калачиком. Собака улеглась на полу. Ну и я тоже прилег с книжкой в руке. В дверь постучали. Я закрыл шпингалет и открыл дверь. «Можно мне собачку погладить?» «Опять тот же карапуз. На тебе!» «Проходи!» «Ты только у нее спроси, а вдруг она не захочет?» «Собачка, а можно я тебя поглажу?» Застенчиво и тихонечко малыш обратился к собачке. Собака такая подняла голову с пола, посмотрела на меня. «Ну, гладь, что ж с тобой поделаешь?» Устало ответила она ребенку. «Она говорящая!» – зачарованно прошептал он. «Дяденька, дяденька, она что у вас, говорящая?» Повернул он ко мне свое изумленное лицо. «Ну, сам ведь слышал!» Я не смог не улыбнуться, хоть и не одобрял собачий поступок. «Не, ну правда говорящая!» Малыш отказывался верить в такие чудеса. «Значит так!» – вмешалась собака. «Иди к мамке и скажи, что хочешь покормить собачку колбасой. Дядя тебе разрешил». «И на меня тоже захвати!» С верхней полки кошка свесилась. Малыш помчался по вагону со скоростью пули и с криком: «Мама, мама, у нас есть колбаса!» «И не стыдно вам, сиротки?» Я укоризненно посмотрел на животных. «Ну а чё, минусовать тут в четырех стенах, хоть пожрём на халяву!» Ответила кошка, спрыгивая вниз. «Ты это, когда мамаша придет, если, конечно, решит проверить, скажи, что чревовещатель. Заодно и полезный контакт наведешь себе. Посмотрим еще». В дверь влетел ребенок с бумажкой, в которой явно была завернута колбаса. «Это докторская?» – спросила кошка. «Не знаю», – пролепетал малец. И, развернув кулечек, вдруг замер. Кошка, ловко подцепив кружочек на коготь, отправила его в рот. «Докторская», – констатировала она, прожевав. «А можно собачке дать?» – спросил малыш почему-то у кошки. «Ей вредно. У нее диета», – заржала кошка. «Давай, давай, не слушай ее», – обеспокоенно вдруг вмешалась собака. Через минуту кулечек опустел. «Давай, вали за добавкой». «А можно мне сестре сказать?» Малыш явно не хотел уходить. «Всем скажи, но возвращайся только с колбасой», — напутствовали два мохнатых негодяя. Ну и ребенок умчался в свое купе. А я укоризненно посмотрел на наглецов. «Эх, совести у вас нету. Нам не положено. Мы животные», — парировала кошка. «Любовь, совесть и прочая муть – это ваша прерогатива». «А у нас инстинкты», – поддержала ее собака. За дверью нарастала какая-то возня и суета. «Смотрите, не переигрывайте», – шепнул я и дернул за ручку. «Мама не верит, что они говорят», – разочарованно начал малыш с порога. Мама стояла позади, скептически поджав губы. Тут же находилась и дочка, на вид немножко старше брата на пару годиков. «Покормите пока собачку», – сказал я и вышел из купе. Прикрыв дверь, я обратился к мамаше. «Я чревовещатель. Пусть, думаю, детишки порадуются», – начал я. «А я уж думала, что такое, ох!» Прибегает, глаза такие, как блюдца. «Там у дяди собака разговаривает!» «Вы колбасы много не давайте!» Это я пошутил так. «Да ладно, не жалко колбасы. Тем более я ее много взяла. Она портится ж быстро. А можно мне посмотреть тоже, как это получается так?» Я открыл дверь и жестом пригласил ее войти. Незаметно подмигнул собаке. «Очень вкусная колбаса. Спасибо, малышня», – произнесла она. «Ух ты, прям действительно будто сама говорит», – вырвалась у мамаши. «Давайте познакомимся. Как вас зовут?» – перевел я разговор. «Меня Таня», – представилась она. «Я тоже назвал свое имя». Собака удовлетворенно кивнула. «Ну, дети, собачке пора спать», – решил я свернуть весь этот ажиотаж. «Приходите завтра, когда проснетесь». Дети нехотя попятились, оглядываясь на мамку. «Давайте, давайте». Таня взяла их за руки и повела. «Если чё, заходите», — успел сказать я ей. После чего мы все дружно дробили трофейную нашу колбасу. «Ты бы это, к Тане-то сходил бы», — лениво прозевала кошка. «Припрёт, схожу. Только вот негде». «Ну, мы можем выйти, типа, погулять там». «Вообще, это вариант. Подожду, пока дети уснут», — провопел я. Я порылся в сумке и достал колоду карт. «Пулю распишем?» Животные охотно так закивали. Я сдал карты, собака держала колоду двумя лапами, аккуратно и ловко доставая нужную карту зубами. Кошка же раскладывала их перед собой на столике, прикрывая листом газеты. Довольно быстро кошка стала выигрывать. Тихо и медленно открылась дверь. Заглянул проводник. Эх, блин, забыл я шпингалет отщелкнуть. И видит, как мы сидим за картами. Какое уж тут в пизду чревовещание. И тут кошка на тебе, не отрываясь от своих вот этих карт, медленно произносит. Мизер. Короче, спалились мы по полной. Проводник молча смотрит такой на нас. Да? Как можно более равнодушный, спрашиваю я. Я вот стаканы хотел забрать. С паузами после каждого слова сказал проводник. Да вижу, не вовремя. И так же тихо и медленно закрыл дверь. Заметно стемнело уже. Я засмотрелся в зыбкие очертания ландшафтов за окном. «Ну, играть-то будем дальше?» Без энтузиазма спросила собака. «Знаешь, что-то как-то расхотелось». «Да и дети, похоже, уснули», — намекнула кошка. «Схожу я на разведку. А вы тут не шумите». «В каком же она купе, бля?» «Говорила, что где-то рядом». Ну, я тихо постучался. Дверь приоткрылась и выглянула Таня. «Пойдем ко мне», — сразу я так начал третью передачу включать. Но она думала недолго, и через минуту мы уже сидели у меня. Я предупредил проводника, что зверюшки потусуются в коридоре. Это, мол, необходимый им мацион для поддержания формы. При виде меня проводник нервно так дернулся, но ничего меня не спросил. Таня оказалась приятной собеседницей, вполне эрудированной. Ну, например, она знала, кем был Гауди и величину валентности водорода. Разговор с ней клеился просто и без натянутых пауз. Выяснилось, что муж Тани оказался честным и обеспеченным человеком. Честным, потому что, уйдя от нее, к секретарше добровольно выплачивал своей бывшей деньги на содержание. Ну, а обеспеченным, потому что сумма была не кислой. Относилась она ко всему по-философски. Все свое время проводила с детьми и немного скучала по мужскому вниманию. Мы не спеша выпили бутылочку вина. Отношения явно начинали перерастать в следующую логическую фазу. И тут началось. Кто-то настойчиво заскреб в дверь. «Ну, что у нас там?» Я недовольно высунул голову в проход. «Извини, подруга», — глядя на Таню, отрапортовала собака. «Не до конспирации». И тут она, собака, как заорет. «Кошка отстала от поезда!» «Бля!» Я вскочил и на бегу, попадая ногой в свои кроссовки, все-таки запутался. Ёбнулся я, короче, на пол, пробил коленкой коричневый Танькин чемодан, охуенно грамотно торчавший из-под нижней полки. «Ой, мой чемодан!» – провопела она. Я проигнорировал с ее вот этот возглас. «Какой может быть нахрен чемодан в такой ответственный момент?» «Когда? Где?» Это я уже собаке. «Только что была остановка, или вы не заметили?» «Сейчас нас интересует стоп-кран». Я оставил ее намеки без внимания. «Тогда нам в тамбур». И мы выбежали под звук упавшего тела. Когда Архимед изобрел рычаг, он произнес: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Если бы он увидел стоп-кран, он бы охуел от того, сколько всего можно вообще перевернуть. «Объясни все проводнику», – пробегая мимо его купе, – сказал я собаке. «Идея, конечно, не самая лучшая, но другой все равно нет», – успела предупредить она. Я пронесся дальше в тамбур и дернул красный рычаг. Хоть я и был готов к торможению, но даже сам не устоял на ногах. Представляю, что было вообще там в вагоне-ресторане. Если или кто-то уже пристроился на толчке, то там вообще... С такими мыслями я, короче, понесся в конец поезда. Добежал я до последнего вагона. Я разыскал офонаревшую проводницу и сказал ей, чтобы открыла дверь. Поезд уже остановился, и мы спрыгнули на насыпь. «Кто отстал?» – с тревогой спросила она. «Кошка». «Кто?» «Хуй в пальто!» Не мог же я ей объяснять, что это за кошка. «Будет платить штраф, идиот!» И она полезла обратно в вагон. Я всматривался вдаль. Уехали мы недалеко. Должна ж догнать. «Молодой человек, это вы сорвали стоп-кран?» «Да я, а вы кто?» «Я бригадир поезда. Должен предупредить, что если отсутствует веская причина, то ваше действие будет классифицироваться как хулиганская выходка, и вы должны будете выплатить штраф». «Причина веская. На штраф согласен». Я продолжал всматриваться вдаль. «А сейчас я попрошу вас залезть в вагон, и мы продолжим движение». И тут я увидел ее. Вдалеке подпрыгивал маленький пушистый комочек. «Ну, давай, родная, жми!» – прошептал я. «Это что, ваша кошка бежит вон?» – удивленно спросил бригадир, стоявшего по моей вине поезда. «Да». «Первый раз в жизни такое вижу», – растерянно пробормотал он. Со всего маху кошка прыгнула мне на руки. «Извини», – дыша как компрессор, – сказала она мне. «Решила поссать в кустиках. А оно вон глянь, и поехала». И глядя на вытянувшееся лицо бригадира, «А это что за окунь?» Появившийся наряд милиции помог мне загрузить в вагон бесчувственное тело. «Бежал за поездом, видимо, запыхался так, что сознание потерял», – объяснил я лейтенанту. «Так это ж бригадир!» – изумленно вытаращился тот. «То-то и оно!» – понижая голос, многозначительно произнес я и начал пробираться к себе. Танька была уже в своем купе. Проводник привел ее в чувство после того, как собака привела в чувство его. И все вместе они побежали к ее детям. Там и подружились уже окончательно. Слава богу, все обошлось. Да и в масштабах поезда особых потерь не было. Хмырь какой-то из СВ только руку сломал. Пока разбирались, кто там, зачем дернул, страсти, короче, поулеглись. И я честно выложил 500 бригадиру для окончательного решения вопроса. Час спустя мы уже сидели в нашем купе. На этот раз к нам присоединился проводник и бригадир поезда. Кошка развлекала их своими хохмами. «А как узнать, сколько лет ежу?» – спрашивала она у аудитории, явно кайфуя от такого внимания. И тут же отвечала. «Нужно распилить ежа и посчитать его годовые кольца». Ну и в таком духе. К сожалению, для Тани я утратил интерес. Даже про чемодан свой она у собаки спросила, а не у меня. «Ой, а чем же мне дырку-то заделать?» «У вас есть что-нибудь коричневое? Желательно не говно». Под общий смех обратилась собака к проводнику. «Тоже еще одна звезда разговорного жанра». «Найдем», – отвечал бригадир. Я вышел и, пройдя в тамбур, закурил. Через пару минут пришла кошка. «Спасибо, что не бросил». «Ты же знаешь, мы своих не бросаем». «А между прочим, едете в Истании в один город». «Давай сначала доедем без происшествий». И я затушил бычок. Поезд свистнул, проносясь через переезд. Отпуск еще только начинался.